Прошло несколько лет, и на отца Диона стало время от времени нападать какая-то слабость, из-за которой Иосифу приходилось помогать ему по утрам, ибо сам он не мог подняться. Затем он шел молиться, и после молитвы тоже не мог подняться самостоятельно. Иосиф помогал ему, а потом тот весь день сидел и глядел вдаль. Так бывало в иные дни, а в другие старику удавалось подняться самому. Выслушивать исповеди он мог тоже не каждый день, и когда кто-нибудь исповедовался у Иосифа, Дион подзывал потом пришельца и говорил ему: «Мне скоро конец, дитя мое, скоро конец. Скажи людям, этот Иосиф — мой преемник». И если Иосиф пытался возразить и вставить слово, старец бросал на него тот грозный взгляд, который пронизывал человека, как ледяной луч. Однажды, когда он стал без помощи и казался более крепким, чем обычно, он подозвал Иосифа и подвел его к одному месту на краю их маленького сада. «Вот здесь, — сказал он, — ты похоронишь меня. Могилу мы выкопаем вместе, у нас есть еще время. Принеси мне лопату». Теперь они каждый день ранним утром понемногу рыли могилу. Когда у Диона хватало сил, он с великим трудом, но как-то весело, словно работа доставляла ему удовольствие, выбрасывал несколько лопат земли сам. Веселость эта не покидала его весь день. С тех пор, как стали копать могилу, он всегда был в хорошем настроении. «На моей могиле посади пальму», — сказал он однажды во время этой работы. «Может быть, ты еще поешь ее плодов. А не ты-то кто-нибудь другой. Я иногда сажал деревья, но мало, слишком мало. Говорят, нельзя умирать, не посадив дерево и не оставив сына. Ну, так я оставлю дерево и оставлю тебя, ты мой сын». Он был спокоен и бодрее, чем когда-либо на памяти Иосифа, и его спокойствие и веселая бодрость все возрастали. Однажды вечером, уже смеркалось, и они успели поесть и помолиться, он подозвал Иосифа и попросил его еще немного посидеть с ним.